Первое. Не всегда с точностью понимать должно. Весьма достаточный мануфактура-правитель, неподалеку от нью-йоркского города проживающий, навсегда с раннего утра рабочих своих подымая, только с темною ночью домой их отпускал. То однажды, когда ночная мрачность совсем исчезла и благодетельная денница, являя утреннюю зарю светлеющим лицом своим, взирая на вселенную, правую рукою усыпала землю розами и орошала наподобие жемчуга из глаз своих зеленую траву росою, сей трудящий рукодельник, многих из наемников своих тотчас пробудив, на смятенный запрос он их степенно ответствовал: «Государи мои, поднимая вас прежде солнце и отпуская опосля луны, уповаю, конечно, следовать похвальному изречению: учение — свет, а не учение — тьма».